Мне кажется, к тому времени у меня появятся идеи. Знаете, с кем вам стоит поговорить и вообще? Деловые предложения». Детектив Эдвардс улыбнулся. «Не обязательно только деловые, но я приду». И он снова исчез. Я заперла за ним дверь и немного постояла, дожидаясь, чтобы с моего лица исчезла блаженная улыбка. Не хватало только, чтобы Хелен ее увидела. Глава 4. «Что тебе нужно?» — посоветовала Трисия. «Так это что-нибудь независимо деловое, с легким оттенком пикантности». Кэссиди скривилась. «Спасибо, Мелисса Риверс». Было 7 часов утра, и мне следовало благословлять судьбу за то, что у меня есть 2 замечательные подруги, которые не поленились в такую несусветную рань встать, одеться и приехать ко мне на квартиру, чтобы взять в свои руки устройство моей жизни. Но я пребывала отнюдь не в благостном настроении, а наоборот. Стоя в халате возле своей гардеробной, потихоньку наливалась ненавистью к ее содержимому. Следующим номером в программе стояла ненависть к собственным талии и бедрам. Но это такая естественная вещь, что не стоит упоминания. По нью-йоркским стандартам моя квартирка не так уж и плоха. Но в это утро спальня казалась тесной для нас троих, особенно с учетом моего нарастающего раздражения. Вообще-то я люблю свою квартиру. Я живу в районе западных 40-х улиц. С утра в окно заглядывает солнце, а ванна даже не стоит в кухне. Я живу здесь уже 3 года, но мои дизайнерские успехи не продвинулись дальше рамок с постерами из любимых фильмов и книжных полок на всех уровнях. Стены давно нуждаются в покраске, но я никак не решу, какой выбрать цвет. Поэтому все время откладываю ремонт на будущее. Квартира, как и я сама, перманентно находится в состоянии переходного периода. «Это же завтрак», — сказала Кэссиди. «Значит, вырез не должен быть слишком уж смелым», — заключила Трисия. «Я не хочу, чтобы он пялился на мою грудь», — пробормотала я. «Да, я тебя понимаю», — кивнула Кэссиди. «Прошу прощения». Моя чувствительность к критике резко обострилась из-за плохого настроения. На этот раз Кэссиди скривилась уже по моему адресу. Я согласилась, что это будет его отвлекать. «А ты что подумала?» «Если бы я нормально выспалась, то, может быть, и не подумала бы ничего плохого. Но это замечание плюс вопрос, который она задала мне неделю назад, когда мы бродили по отделу нижнего белья в Саксе. Не задумывалась ли я о том, чтобы купить вандербра? Вывернули все наизнанку». «Ты считаешь, что у меня слишком маленькая грудь?» Кэссиди медленно прикрыла глаза, и я успела понять. Она считает мое заявление из ряда вон выходящим. «Я очень стараюсь не думать про твою грудь, но это трудно, учитывая ее совершенную форму и размеры. Тогда почему на прошлой неделе ты спросила меня про вандербра?» Кэссиди на мгновение задумалась, прокручивая в памяти наш поход по магазинам, потом пожала плечами. «Идиотское любопытство. Молли, я могла бы тебя спросить прямо сейчас, занималась ли ты когда-нибудь сексом с 2 партнерами одновременно. Но это еще не означало бы, будто я считаю, что ты должна немедленно принять участие в групповухе». Она была права. Я неадекватно отреагировала. Трисия, удивленно распахнув глаза, помалкивала.